До вывода игры из альфа-теста разработчики решили добавить промежуточный патч. Может, Легион тормозил бету, а может, хранители какую-то гадость пропихнули. Не знаю, как это выглядело для живых игроков, но с точки зрения оцифрованного все было очень эффектно. Сперва закончился дождь, разбежались тучи, открывая вид на ярко-розовое небо с частыми сполохами молний. В левом верхнем углу обзора побежали строчки кода. Несколько раз ощутимо громыхнуло вдалеке, появилась двойная радуга, а следом за ней выскочили системные сообщения. Джак скомандовал привал для ознакомления. Я почти не глядя пропустил вводную часть. Хватило строчки про стабильность и работу игры без критических ошибок. Из важного первым бросалось в глаза увеличение риска окончательной смерти и заверение, что бета-тест откладывать не будут. Патч скорее косметический. «Так элегантно они объявили войну высокоуровневым персонажам», — заметила Жгуча. «Не, ну в чем-то это правильно, а то какой смысл новым игрокам идти в эфир, зная, что все равно не догнать топов?» «Да ну, будет все ровно наоборот», — возразил Сладик. «Топы станут еще сильнее, а молодняк будет помирать чаще. Так что это укрепление высокоуровневых игроков, а не война». «При грамотном подходе и с трудолюбием китайцев у нас очень скоро будут новые топы, помяни мое слово». «Что раскудахтались?» Джак дочитал текст новости. «Открытие китайских серверов еще не подтвердили, а шанс в 10% не сильно больше прошлых 5. Все равно ведь, по сути, 50 на 50. Либо да, либо нет». «Главное, чтобы бета-тест не ускорили, а то Орда даже приплыть не успеет». Было непривычно слышать Сладика. За время разговора он сказал уже, кажется, больше слов, чем за все наше знакомство до этого. «Не только Орда. Многие сегодня-завтра уже вещи собирать планировали. А бета-тест же специально сделан, чтобы игроки могли без вайпа первыми в обновление войти». Джак махнул рукой. «Собираемся. На наши дела это никак не влияет». «Народ, это пипец!» — подал голос Фрисби. «Откройте карту». Что-то в голосе вечно хладнокровного Фрисби заставило меня забеспокоиться. Открыв карту, я сначала не понял, куда смотреть. Вроде ничего не поменялось, только над материком появилась координатная сетка без подписей. Но потом до меня дошло, о чем говорит Мурлок. Туман сдвинулся, или скорее расширился, и теперь его край заходил ровно на тот участок, где нас ждал четвертый обелиск. «Етить тебя колотить!» Джак точно сформулировал мысли, которые нас всех посетили. «Сколько, говорите, игроков вернулось из тумана?» «Живых. Если живых, то ноль». «Сладик, какой прогноз?» Тот поскреб чешую на затылке, буркнул что-то типа «ща» и задумался. Меня удивило, что задачу поручили ему. Хотя, с другой стороны, логично. Если Джак – голова, Жгуча – пылкое сердце группы, а Фрисби – руки, то Сладик – ноги. Значит, ему и строить маршрут. «Туман движется медленно, но верно. Нам придется пройти 7 км вглубь тумана. Что в нем, никто толком не знает. Есть упоминание о химерах и нагах, но все еще фильтровать нужно». Сладик чертил палочкой на земле что-то похожее на карту. «Главный вопрос, идут ли монстры вместе с туманом? Но это мы узнаем только на месте. Короче, не знаю, что еще думать, шустрее идти надо. Быстрее войдем, быстрее выйдем». Спорить никто не стал. Собрались, встряхнулись, выпили по зелью для восстановления выносливости и побежали. В теле аврарианца я неожиданно для себя полюбил бег. Хотя в академии на уроках физкультуры я его ненавидел. Стометровки на морозе, эстафеты с палочкой, которые тебе передавали не иначе как ударом по голове. Все казалось тогда неправильным, особенно если знать, что другие дети для физического развития комфортно играют в виртуальный теннис или футбол. А сейчас мне нравилось бежать, и даже остановки, чтобы подождать коротконогих мурлоков, не раздражали.